Денис Степаненко. «Чужая игра». Книга первая. Начало. Предисловие. Палящее солнце, словно огненный шар, бурлило в мутном от жары небе, сопровождая человека, тяжело ступающего по желтой пустынной почве. Горячий ветер поднимал в воздух желтые пылевые облака, то и дело осыпая мелкой песчаной дробью путника. Он устало передвигал ноги, цепляясь за встречающиеся на пути небольшие камни, обвязанными в тряпье ступнями. Голову и нижнюю часть лица путник прикрывал лоскутом своей грязной, зашарканной до дыр накидки. Безжизненный пейзаж простирался до самого горизонта, искажаясь в парящем от зноя воздухе. Возникшая внизу за пригорком ветвистая смоковница показалась изначально путнику миражом, который был уже не первым на его длинном и трудном пути. И только когда нога путника ступила на сухую, жесткую траву, которой была покрыта небольшая площадка вокруг дерева, он остановился, скинул с головы лоскут и, вознеся голову к небу, что-то тихо пробормотал. Подойдя к дереву, путник уселся поудобнее у его основания, поджал к телу колени и, положив на них голову, покрытую черными грязными волосами, крепко уснул. «Эй, ты!» – разбудил путника неприятный голос. Путник открыл глаза и увидел стоящего возле него верблюда, на котором восседал тучный мужчина. Привязанный за поводья, следом стоял второй верблюд с навьюченными на него огромными тюками. Судя по странной одежде путешественника, он явно был не из этих мест. Верблюды приветливо покачали головой путнику. Он тоже кивнул им вслед, скривив в улыбке потрескавшиеся губы, обрамленные черными волосами усов, переходящих в бороду. «Скажи мне, бродяга, в колодце вода пригодная для питья?» Повелительно вновь прохрипел голос. «Здравствуй, человек!» — поприветствовал путник путешественника, подняв к нему голову. «Я не могу понять, о каком колодце ты говоришь?» Пожал плечами путник, покрутив головой по сторонам. «Ты пьян, что ли?» Недовольно насупился путешественник. «Или у тебя здесь не один колодец?» Путник болезненно встал, закатив глаза от пронзившей тело ноющей боли затекших конечностей, и вновь недоумевающе посмотрел по сторонам. «Вон тот колодец!» Не вытерпел путешественник и ткнул пальцем на каменное жерло колодца, спрятавшегося от путника за стволом дерева. Путник изумленно посмотрел на колодец и, неуклюже пружиня на ватных ногах, пошел к нему. «Да он точно пьян!» – буркнул путешественник и, спустившись с верблюда, пошел вслед за путником, ведя за собой свой маленький караван. «Эй, ущербный, тебе что, солнышко голову напекло?» «Понимаешь, человек, тут вот какое дело!» – обернулся путник к идущему следом за ним тучному путешественнику. «Я шел всю ночь, поэтому, когда пришел сюда, усталый и обессиленный, даже и не заметил этого колодца». «Хватит уже!» Злобно фыркнул путешественник и с силой оттолкнул в сторону путника. Мужчина отлетел в сторону и, не удержавшись на своих ослабленных ногах, упал и, пробороздив головой по каменистой почве, поддернулся и затих. «Отмучился, однако!» Безразлично посмотрел путешественник на неподвижное тело, сплюнул и, привязав за поводья животных к дереву, подошел к колодцу и, склонившись, аккуратно взглянул в него. Через 20 минут распластанный по земле путник очнулся и тут же услышал чей-то протяжный стон. Голова шумела и болела. Он встал на колени и прикоснулся к правому виску, тут же скорчившись от боли, которая словно ножом прорезала его глаза и лобную часть. Собрав разъехавшуюся в глазах картинку воедино, он попытался встать, но не получилось. Голова закружилась, и он опустился на землю. «Помогите!» Прохрипел где-то рядом знакомый голос. Путник повернул голову и увидел лежащего возле своих верблюдов путешественника. Он лежал на спине, выкатив глаза и еле-еле открывая рот, стонал, взывая на помощь. Путник, уже не пытаясь встать, боясь вновь упасть, пополз на колени к лежащему под деревом человеку. «Что с тобой случилось, человек?» – напуганно спросил путник, склонившись над путешественником. «Ты...» Удивленно прохрипел он, еле заметно разжав посиневшие губы. «Да, я... А что случилось с тобой, человек? Скажи мне!» Путник беспокойно заводил глазами по телу путешественника, пытаясь отыскать причину случившейся с ним беды. «Змея меня укусила! Змея за ногу укусила!» еле слышно прошипел человек. «Я не заметил ее, глупец! Тело горит изнутри, я не могу пошевелить даже пальцем, я умираю!» Путник посмотрел на распухшую ногу в районе колена и тут же принялся высасывать яд из ноги путешественника. «Не утруждай себя, уже слишком поздно!» Закашлялся человек. «Я уже чувствую, что смерть пришла за мной!» Путник не слушал его и продолжал, сжимая лиловую гематому, высасывать и отплевывать все, что выходило из глубоких проколов укуса. Наконец, закончив, он упал головой на мягкий живот путешественника и, улыбаясь, сказал: «Все будет хорошо». «Спасибо тебе, странный человек», — попытался в ответ улыбнуться путешественник. «Возьми воды, прополощи свой рот, да мне, будь добр, губы смочи». Он повел глазами в сторону верблюдов. Путник проследил за его взглядом и увидел лежащий возле ног ведомого верблюда небольшой глиняный сосуд, облаченный в кожаную сумку. Он сползал за ним и, прежде чем прополоскать свой рот, тонкой струйкой напоил путешественника. «Скажи мне, странный человек, зачем ты мне помогаешь? Ведь я тебя чуть не убил и чуть было здесь не оставил умирать». В глазах путешественника появились слезы. «Странный человек – это ты», – улыбнулся путник. «Странный ты потому, что не веришь в людскую доброту». «Но я же тебя чуть не убил», – напрягся путешественник и тут же закашлялся. «Будет тебе, будет», – погладил путник умирающего по облысевшей голове. «Ты же не хотел меня убить, просто так вышло». «Неужели ты даже обиды на меня не затаил?» – строго посмотрел мокрыми глазами на путника. «А за что мне на тебя обижаться? За то, что ты толкнул меня, а я упал и ударился головой о камень, так это я себя должен винить, что не удержался на ногах своих изнеможденных», – пожал плечами путник. «Я не виню тебя ни в чем, и не вздумай даже думать об этом. Скажу одно, не ударь ты меня, возможно, тебя бы и не укусила змея, но тогда бы ты и уехал отсюда, не осознав того, что Бог печалится о тебе». «Я давно забыл про Бога», – опечаленно вздохнул путешественник. «Зато Бог всегда помнил о тебе», – улыбнулся путник. «Он и сейчас с тобой». «Спасибо тебе, что ты меня утешаешь в последние минуты жизни. Умирать в одиночестве – дело скверное», – всхлипнул путешественник. «Я плохой человек. Может, и змея меня укусила, потому что носить меня по земле под тягостью нажитого мной греха стало не в моготу». «Безгрешен только младенец», – тяжело вздохнул путник. «Умирая в пустыне, нельзя пожелать большего, чем проповедник, держащий тебя за руку». С трудом улыбнулся путешественник и снова закашлялся. Он посмотрел в глаза путника. Их взгляд был настолько нежен и печален, словно на него смотрел не чужой человек, а родная мать. «Я за тебя замолвлю словечко перед Богом на том свете. Все равно, кроме как рассказать ему о тебе, мне поведать ему больше не о чем. Когда я упал, подкошенный ядом змеи, и остался умирать в одиночестве, я тогда впервые осознал, что мне безумно страшно. Страшно стало от того, что я за одну минуту из человека богатого и знатного превратился в песчинку, беспомощную и бесполезную. А когда ты подполз ко мне, мне стало еще и стыдно. Наверное, впервые за всю свою жизнь мне так искренне стыдно. И сейчас я понимаю, что мне еще и обидно за то, что, умирая, я испытываю страх и стыд. Не те эти чувства, с которыми я этот мир покинуть хотел. Чувствую уж совсем, мое сердце еле бьется. Поспеши мне сказать свое имя, о, странный человек!» С трудом выдавил последние слова путешественник, простонал и медленно закрыл глаза. «Йешуа!» Кротко ответил путник и, взяв холодную руку путешественника, прижал ее к своей груди. «Бог простил тебя!» – ласково произнес он и вознес голову к небу, закрыв свои усталые глаза. Прохладный ветер обдал лицо путника, растрепав волосы с его головы и бороды. Над головой нежной музыкой зазвенели листья. Верблюды поспешили лечь на траву и затихнуть, робко поглядывая на людей. Путешественник приоткрыл свои глаза, недоумевающе повел их стороны в сторону карими зрачками, затем пугливо посмотрел на путника, прижимающего его руку к своей груди, и дрожащими пальцами ухватил ладонь своего спасителя. «Бог простил тебя», – спокойно повторил путник, также нежно и ласково смотря на лежащего путешественника.